Задача настоящего издания — познакомить читателей с одним из основных источников литературного наследия великого русского композитора Георгия Свиридова 1915-1998 годы тетрадями разных записей. Книга представляет собой публикацию текстов из так называемых толстых тетрадей, включающих в себя записи делового, мемуарного, публицистического и бытового характера, размышления композитора по самому широкому кругу вопросов искусства, политики, жизни, творчества, имеющих большое общественно-художественное или биографическое значение. В личном архиве композитора в настоящий момент выявлено 40 тетрадей объемом 96 страниц каждая. Здесь представлены тексты записей из 19 тетрадей периода 1970-х, начала 80-х и конца 80-х, начала 90-х годов, относящиеся к двум важным последним этапам творчества композитора. Тетради расположены в хронологической последовательности, преимущественно по времени их первичного заполнения. Исключение составляет последняя тетрадь, в которой ранние записи 1989 года занимают незначительное место, а основной корпус записей относится к более позднему времени, 1994 году. Так как тетради имеют разные авторские заголовки, и только некоторые из них пронумерованы самим композитором, публикаторы сочли целесообразным не нумеровать тетради, а обозначать лишь годы их написания. Лишь в двух тетрадях мы сохранили авторское название «Записи» и «Заметки», чтобы как-то выделить их из числа других, относящихся к одному и тому же 1989 году, обильному на записи. К этому году относятся целых 6 тетрадей. Датировка тетрадей в основном авторская. В тех случаях, когда Свиридов не указывал год в заголовке тетради, время ее написания определяется нами по датам, указанным в тексте, или по косвенным источникам. В некоторых случаях, когда автор обращался к тетради дважды или несколько раз, указываются хронологические рамки по крайним датам, отраженным в рукописях. В записях 1989-90 в скобках указан год 1996, когда тетрадь была использована в качестве случайно подвернувшегося под руку пищевого материала. Последние страницы тетради были использованы для черновых набросков текстов новогодних телеграмм. Все тексты сверены с рукописными подлинниками, ошибки, допущенные в предшествующих журнальных публикациях, исправлены. Так как публикация преследует цель сделать источник доступным максимально большому числу читателей и имеет научно-популярный характер, публикаторы сочли целесообразным выбрать наиболее интересные с нашей точки зрения тетради и записи в них. При отборе мы стремились, чтобы в публикуемых текстах была адекватно представлена авторская точка зрения на события, наиболее полно отразилось его мировоззрение. Частично были опущены записи делового или бытового интимного характера. По этическим соображениям мы не публикуем субъективные оценки личных качеств некоторых людей, с которыми общался Свиридов. Кроме того, не были включены те фрагменты, которые требуют дальнейшего научного изучения и комментирования. Полное археографическое издание текстов тетрадей — дело будущего. Тексты всех тетрадей публикуются в точном соответствии с расположением и последовательностью их в рукописных источниках. В случаях, когда автор прибегает к реверсивному способу изложения материала справа налево или путем переворота тетради и ведения записей с конца к середине, а также когда продолжение фрагмента переносится им через несколько страниц, В целях удобства чтения мы предпочитаем не нарушать логику мысли, несмотря на отступление от авторского порядка изложения. Записи воспроизводятся в соответствии с нормами современной орфографии, при сохранении особенностей свиридовской пунктуации. Чуткий к устной речи композитор пытался в пунктуации отразить произношение, живое интонирование слова. Примечания преимущественно носят справочный или уточняющий характер. В особых случаях, когда текст нуждается в каких-либо дополнительных пояснениях, он комментируется. Тетрадь 1972-80 годов. Это первая по времени написания толстая тетрадь, хранящаяся в личном архиве композитора. Она пронумерована, порядковый номер ее — первый. Тетрадь действительно толстая, на 170 листах. Практически полностью заполнена. Запись велась шариковой ручкой пасты разного цвета. В ней два почерка — Свиридовой и Свиридова. Записи Эльзы Густавовны делались под диктовку Георгия Васильевича. Сам Свиридов в этой тетради вел записи систематически с 1972 по 1978 год. Потом тетрадь, по всей видимости, была отложена, и только в 1980 году он возвращается к ней вновь, о чем свидетельствует несколько записей в конце тетради с проставленными датами. Причем возвращается не в поисках свободных листов, а с целью редактирования старых текстов и написания новых, корреспондирующих со старыми. Более того, старые тексты редактировались им позднее, о чем свидетельствует цвет пасты правки, вставок, исправлений, отличающиеся от цвета пасты, которой велась первоначальная запись. Впервые текст данной тетради был опубликован в журнале «Наше наследие», номер 56, 2001 год, страницы 74-97. Текст печатается в расширенном варианте с исправлениями опечаток в журнальной публикации.